Пригревные склоны гор нарядились веселой первой зеленью, надречные вербы распушили свои ласковые серебристые почки. Из подземных жилищ выползали соскучившиеся за зиму по работе трудолюбивые муравьи. Глухие боры и светлые лесные опушки наполнили щебетом вертлявых пташек, а на рассветных зорях — любовными песнями глухарей и тетеревов. И теперь, когда притихли северные ветры, уползли и больше не появлялись седые косматые тучи, а солнце сияло целый день, все на земле пошло преображаться на весенний лад еще быстрее. Вчера только лишь самые вершинки отдельных берез словно бы побурели немного, а сегодня уже повсюду трепещет молодая клейкая листва и кладет на дороги и тропы живые узоры. Еще вечером подснежники тяжело клонили к земле только серые шелковистые бутоны, а утром уже нет ни единого клочка открытого луга, где не качались бы их нежные фиолетовые колокольчики с золотыми тычинками в глубине цветка. Еще утром в мелком черном прутнике, разросшемся возле трухлявой валежины, не было ничего, кроме сухой прошлогодней травы и опавших осенью листьев, а к вечеру из этой травы и листьев уже свито круглое гнездышко, и в самой середине его лежит маленькое пестрое яичко. В такие дни человека тянет в лес, в поле, к реке. Хочется петь, озорничать, и если было бы можно реять, как птица в теплой голубизне весеннего неба. Веру и Савву удержать в доме совсем невозможно. Надо было копать огород, делать грядки, налаживать парники, а Агафья Степановна никак не могла одна справиться с этой работой. У лавошников цены на все росли чудовищно, крестьянского привоза не было почти вовсе. Подрядчики от интенданства шныряли по окрестным селам и скупали для армии последние запасы продовольствия. В городах начинался голод. Агафья Степановна большие надежды возлагала на огород. Все-таки, если своих овощей будет в достатке, на муку двое мужиков как-нибудь заработают. О мясе думать уже не приходится, огород надо увеличить. На задах пустая незастроенная усадьба, и городьбу своего двора свободно можно отодвинуть на несколько сажен. Никто не заметит, но для этого нужны мужские руки. Филиппа Петровича не допросишься, заставишь пойти, как с работы вернется, так он весь вечер тюкает, тюкает топором, глядишь, кол один вытешит. А время идет, Савва, как вьюн, пообедает и тут же исчезнет, то к товарищам убежит, то Веру подхватит и вместе с ней уйдет куда-нибудь, да до глубокой ночи. Правда, насчет городьбы Савве в упор Агафья Степановна ничего еще не говорила, а сам он не догадывается. Придется сказать. Она хотела это сделать в среду. За Саввой зашел Порфирий и увел к себе на заимку. В четверг Савва с Верой выскочили из-за стола даже не до обедов. Агафья Степановна была на кухне. Вышла, а молодежи и след простыл. Вернулись они потемно, сразу легли, но долго еще перешептывались через комнату. И как-то даже не поймешь, о чем. Вообще нехорошо, что они часто шептаться стали. Бояться за Веру, конечно, нечего. Савва очень ее бережет. Да и что томятся, не тоже жалко. Пусть бы лучше скорее поженились. Разговор свой Агафья Степановна начала в пятницу до обеда. Собрала на стол, всех усадила, разлила по тарелкам суп и повернулась к Савве. «Дело есть для тебя, Савушка». Тот весело отозвался. «Пожалуйста, Агафья Степановна, сколько угодно, хоть 100 пудов, как Магомбетов говорит». 100 пудов от тебя мне не надо, Савушка, и ты мне заднюю стенку двора сажен на 10-15 вглубь отнеси, а с Верочкой мы землю потом вскопаем, картошки, капусты больше посадим. Видишь, как с ценами на базаре дело-то оборачивается».